8.2. Социально-экономические последствия инфляции. К негативным социально-экономическим последствиям инфляции относится прежде всего инфляционный налог, не утвержденный в законодательном порядке, но обязательный для всех. Инфляционный налог представляет собой доход, извлекаемый государством в результате выпуска в обращение дополнительного количества денег – сеньораж. Издержки, которые несут владельцы денег в результате снижения реальной стоимости денежных остатков. Регрессивный налог, так как бедные люди в качестве инфляционного налога выплачивают более высокую долю своего дохода. Средства налогообложения в ряде развивающихся стран в условиях, когда трудно получать налоги из других источников. Потери от инфляции для населения зависят от того, являются они прогнозируемыми или нет, и по какой схеме формируются ожидания экономических субъектов. Различают два вида инфляции – прогнозируемую, ожидаемую, и непрогнозируемую, неожиданную. Прогнозируемая инфляция учитывается в ожиданиях людей до своего появления, поэтому к ней население в определенной мере подготовлено. Так, например, если экономические субъекты ожидают годовую инфляцию в размере 10%, то они скорректируют свои номинальные доходы. В трудовых договорах будет предусмотрен рост заработной платы, арендная плата будет увеличена, при банковских операциях номинальная процентная ставка возрастет на 10% по сравнению с реальной. В случае ожидаемой инфляции можно скорректировать номинальные доходы с учетом уравнения Ирвинга-Фишера. Строчная I равно строчная R плюс P с верхним индексом строчная I, где P с верхним индексом строчная I – уровень ожидаемой инфляции. Строчная I – номинальная процентная ставка. Строчная R – реальная процентная ставка. Если темпы инфляции превышают 10%, то уравнение Ирвинга-Фишера имеет следующий вид. Прописная R равно строчная I минус P с верхним индексом строчная I, деленное на 1 плюс P с верхним индексом строчная I. Однако, если влияние прогнозируемой инфляции удается устранить в контрактах и договорах, существуют общественные издержки прогнозируемой инфляции, которые не зависят от поведения экономических субъектов и не носят избирательного характера. Они связаны с функционированием национальной экономики, поэтому их несет общество в целом. Эти издержки проявляются в издержках стоптанных башмаков. В условиях инфляции частое посещение банков является необходимостью, так как людям нужны деньги для совершения сделок. Вспомним модель Баумоля-Тобина. Люди платят значительные суммы брокерам за то, что те покупают или продают для них облигации, начинают чаще ходить в банк. Мысль о том, как обойтись, возможно, меньшим количеством денег, мучает их по ночам. Все эти усилия, затраченные в попытках максимально расходовать денежные авуары, также составляют издержки от инфляции. В издержках на меню. В связи с изменением цен фирмы несут реальные издержки на их корректировку. Рестораны, кафе вынуждены менять цены блюд своего меню и печатать новые бланки. Магазины, рассылающие товары по почте, должны переделывать каталоги, таксопарки переналаживать счетчики и тому подобное. Снижение экономической эффективности, поскольку вносит искажения в ценовые сигналы. Если низкая инфляция позволяет оценить изменения относительных цен и изменения общего уровня цен, то высокая инфляция затрудняет подобную оценку. В нарушении принципов налогообложения. По мере повышения номинальной заработной платы и номинального дохода увеличивается налоговое бремя населения, происходит рост ставки подоходного налога и при прогрессивной шкале налогообложения автоматический переход в более высокую категорию налогообложения. Кроме того, растет подоходный налог на номинальный доход от прироста стоимости капитала, акции и другие ценные бумаги. Эффект Оливера Танзи заключается в следующем. Инфляция оказывает влияние на реальную величину налогового бремени из-за наличия временных лагов во взимании налогов. Налоговые обязательства начисляются обычно на определенный момент, а уплата осуществляется позже, и налоговые поступления успевают обесцениться, уменьшая налоговое бремя. Это явление обозначается в экономической теории термином «эффект Оливера Танзи». Правительство стремится избежать данного эффекта и прибегает к повышению частоты авансовой уплаты налогов и другим мерам. Основными следствиями непрогнозируемой неожиданной инфляции являются перераспределение дохода и богатства между различными группами населения, от кредиторов к дебиторам, поскольку долг возвращается подешевевшими деньгами, и должник получает непредвиденный выигрыш. Особенно велик выигрыш, если занятые деньги вложены в реальный капитал, например, в недвижимость или месторождение газа. Правительства, накопившие большой государственный долг, будут отдавать его обесцененными деньгами. Понижение реальных доходов населения, особенно социальных групп с фиксированными доходами, пенсионеров, студентов, работников бюджетной сферы. Обесценивание сбережений населения, находящихся в банках, поскольку проценты по вкладам не возмещают падение реальных размеров сбережений. Меняется схема сбережений. Возрастает спрос на активы, способные сохранить реальную стоимость. В итоге сбережения часто переводятся в инвалюту. Долларизация экономики. Размывание социальных программ. Поскольку правительство, как правило, не увеличивает свои расходы в той же степени, в какой возрастает стоимость жизни, и государственные социальные выплаты бедным сокращаются в реальном выражении.